их отношений Пушкин, пожалуй, до конца не терял уважения к государю. Чувство, совершенно ему незнакомое, скажем, в случае с предшественником, властителем слабым и лукавым. Правда, его дневниковая запись, оформленная как передача чужих слов, что в государе немного от Петра Великого и много от прапорщика, тоже далеко не случайно. В прапорщике напрасно отыскивать то, что хотел бы видеть в новом монархе Пушкин. Семейным сходством будь же горд, во всем будь пращуру подобен, как он неутомим и тверд, и памятью, как он, незлобен. Высказанное в 1826 году в форме достаточно жесткого императива, это пожелание не возымело последствий. При всех прочих своих достоинствах император не обладал именно этим – незлобивостью памяти. Невольник чести. При том, что многих будущих декабристов их будущий сокрушитель знал по имени и в лицо, он вряд ли слыхивал что-либо о подсудимых 1849 года. Может быть, за исключением лишь автора «Бедных людей», если верить насмешливому «Тебя знает император» и так далее. Тем не менее, формальный приговор апрелистам был еще более жесток, нежели тот, что был вынесен в 1826 году подвижником декабря. Смерти, без различия в объеме и степени вины, подлежали практически все. В возрастном измерении это была кара как бы даже отеческая. Большинство осужденных годилось императору в сыновья. В 1826 он карал преимущественно ровесников. И хотя, к счастью, ни один приговор не был приведен в исполнение, о некоторых скрытых доселе причинах такого великодушия нам доведется еще сказать, долг был исполнен, тот самый, диктуемый жесткой государственной потребностью долг, который некогда заставил молодого царя не пощадить тех, кто, собственно, принадлежал к его поколению. Первый поэт его царствования был назван «невольником чести». К императору Николаю тоже приложимы эти слова. Он был убежден, все, что бы он ни совершал, он совершает для блага России. Он почитал себя бичом провидения, орудием Божьей воли и не сомневался в том, что его собственные стремления всегда согласны с высшими интересами, веренной его попечению страны. Он повесил пятерых и четверть века спустя чуть было не расстрелял еще два десятка не слишком опасных для Отечества лиц не потому, что был злобен, мстителен или жестокосерд. Он, как выразился бы при случае один из проходивших по делу, не старушонку зарезал. Надо было соблюсти принцип, в истинности которого он не мог сомневаться. В деле Петрашевцев он повел себя именно таким образом. Однако исключительно благодаря его личной воле они были преданы военному суду. Сам этот акт мог бы подсказать подсудимым характер грядущей кары. Две смертные казни, одна натуральная, другая бутафорская, но от этого не менее ужасная для казнимых, открывают и завершают собой это царствование, на исходе которого он, как сказано, не мог не почувствовать скуки, одиночества и пустоты. Что же стяжал он в конце? «Не Богу ты служил, и не России». Служил лишь суете своей, и все дела твои и добрые, и злые. Все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей. Можно подумать, что эти стихи сочинил страдающий разливами гражданской желчи Некрасов или, на худой конец, мрачно веселящийся Добролюбов. Нет, они принадлежат всегда сдержанному и более чем благожелательному к монархии Федору Ивановичу Тютчеву. Его дочь Анна Федоровна, фрейлина цесаревны, а затем императрицы Марии Александровны, жены Александра II, пишет в своих воспоминаниях: